Австрияк тоже удивил. Он нанял дом Толмачева на Пречистенке и, кроме платы за найм, отвалил 15 тысяч рублей за право срубить деревья сада перед домом. Там была поставлена палатка для ужина во время бала, устроенного послом. Кстати, во время ужина у английского посла лорда Гренвилля подали раков с неприятнейшим запахом, что породило немало острот. По общему мнению, самый блестящий бал и лучший ужин устроил де Морни. За столом обильно подавали замечательные вина, которые он по праву посла ввез в Россию беспошлинно в огромном количестве. К слову, продав остатки вин, он покрыл все свои расходы за время коронации. 8 сентября на Ходынском поле состоялся народный праздник. Накрыто было 672 стола, но праздник не удался. С утра установилась ненастная погода, пошел дождь. Перед приездом государя стали пробовать, не намокла ли веревка флага у императорского павильона. Народ принял это за начало праздника и кинулся на столы. Вмиг все было растащено. Ко всему дождь усилился. Государь прибыл в самый ливень, на поле ничего не осталось, кроме опустевших, частью поваленных столов, которые щедро поливал дождь. 9 сентября в Большом дворце был дан придворный маскарад. Приглашено было 8000 человек от дворянства и купечества. 10-го маневры и бал в благородном собрании, 11-го охота в окрестностях Царицына, обед волостным старшинам на 750 человек, 13-го обед во дворце для генерал-губернатора и предводителей дворянства, 16-го обед во дворце для купечества на 120 персон. Государь, выйдя к собравшимся, провозгласил тост за русское купечество. 17-го был произведен грандиозный фейерверк, и тем закончились празднества. Правду говоря, и фейерверк не удался. Погода оставалась сырой. Дым от первых ракет не уносило в сторону, он стоял столбом и быстро сгустился до того, что многочисленные зрители гром и треск слышали, но в сером тумане могли видеть лишь мгновенные огненные языки. Через 3 дня был спущен императорский флаг с Кремлевского дворца, и Москва начала пустеть. Перед отъездом, по давней традиции, августейшая семья посетила Троице Сергиеву лавру. В дар обители был принесен и собственноручно возложен на главу преподобного Сергия драгоценный покров. Москва вошла в колею обыденной тихой жизни. В ярком блеске и шуме празднеств забыла, что коронация пришлась на 26 августа, день памяти Владимирской иконы Божьей Матери, самой древней и почитаемой на Руси, стоит добавить, и самой трагичной. С невыразимою тихою печалью смотрит Дева Мария на своего сына-младенца, проведя его высокий путь и трагическую участь. Икона эта получила в народе прозвище «Умиление». Ничто не случайно на земле, во всем заложен промысл Божий. Но если б знать, пока же российский орел расправлял крылья. Глава 4. Братья. Что же братья Милютины? Они не затерялись в перестановках нового царствования. Наибольших успехов добился Дмитрий. В 1854 году он был произведен в генерал-майоры, а 9 июня 1855 года был причислен к свите Его Величества. В 39 лет это было прекрасное начало военно-придворной карьеры. Он же воспринял новые чины на удивление всех близких спокойно. Старушка-мать радовалась много больше. К этому времени Елизавета Дмитриевна пережила немало. Оставшееся после смерти мужа хорошее состояние все ушло на уплату за долги, необъяснимым образом тучей свалившись ей на голову. Распродав имущество с молотка, она перебралась к сыновьям в Петербург и тут смогла забыть все московские горести. А еще гордилась Дмитрием Милютиным его жена Наталья Михайловна, дочь покойного участника Отечественной и русско-турецкий воин, генерал-лейтенанта Михаила Ивановича Понсе. Любимым присловием Дмитрия была суворовская поговорка: «Служить так не картавить, а картавить так не служить». Не питая ложных иллюзий и вполне рассчитывая свои возможности, он всего себя отдавал главному своему делу — русской армии. С воцарением Александра Николаевича открывались новые, далеко идущие перспективы. Предвиделась возможность проведения коренных реформ в армии. Дмитрий много думал об опыте прусской и французской армии, написал немалое количество докладных бумаг по начальству. Инициативы генерала Милютина, а равно его деловые способности, были давно известны. К нему прислушивались, и особенно его привечал князь Александр Борятинский, фигура в нашем повествовании, новая, но весьма примечательная.